Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Самая главная проповедь Церкви о любви. И мы слышали сегодня за литургией Евангелия о том, что есть самое главное в жизни человеческой, какая заповедь самая главная, о любви к Богу всем сердцем, всей мыслью, всей крепостью и о любви к ближнему, как к самому себе. И далее Господь говорит о том, как может человек узнать, чему он должен поклоняться. Он спрашивает богословов, книжников, первосвященников, которые всю жизнь посвящают Богу, изучению Писания. Спрашивает их о Мессии, о Христе, чей он сын. И они отвечают: Давидов. Как же, говорит Господь, Давид называет его Господом, Духом Святым, говоря, рече Господь, Господи ве моему, сиди одесную меня, донде же положу враги подножие ногам Твоима. Как он называет его Господом, если он сын ему? Никто не мог ничего ответить, потому что одно с другим никак не соединяется. Это выше всякого понятия человеческого. Или он сын, или он господин ему, Господь. Господь говорит нам, что можно узнать о Христе все, исследовать все Писания, изучить всю историю Церкви и рода человеческого, но узнать, что это Христос, Сын Божий, можно не плотью и кровью, а только Духом Святым, когда Отец Небесный откроет эту тайну. То есть эта тайна познается не внешним знанием, какое бы оно ни было, а только любовью. Любовь, о которой говорит Христос в начале этого Евангелия, есть путь познания Господа, и всякий другой способ. Есть способ ложный. Всякое познание в духовной области совершается только любовью. Мы можем познавать другого человека, понимать его, видеть его только любовью. И мы можем познавать народ, видеть его, понимать его только тогда, когда мы его любим. Тем более это относится к самому Богу. Всякое другое познание может быть настолько ложным, что те, кто все как будто бы знали о Мессии, все Писания, все законы соблюдали, приняли такое участие в тайне креста, о каком страшно говорить. Они были теми, кто распинал Христа, кто приговорил его к смерти, потому что в них не было любви к Богу и к человеку, потому что они были под властью дьявола. Весь род человеческий находится под властью дьявола после отпадения от Бога. Человек не может познавать Бога сам до тех пор, пока не обретет любви к Нему и к другим людям. Где взять эту любовь? Блаженный Августин говорит, что любовь – это начало и середина и конец всего. Она не только увенчание всего, не только печать совершенства нашей жизни, но и начало, и она сопутствует нам постоянно. Мы не веровали бы в Бога, если бы мы Его не любили. Мы любим Его, потому что для нас дорого то, что Господь говорит. Мы избираем это, и мы знаем, что Он говорит то, что самое главное – нужно знать человеку. Это не сравнится ни с каким другим знанием. Человек идет путем креста, потому что крест – это любовь. Господь явил, что такое любовь божественная на кресте. И каждый человек должен приобщиться к кресту Христову своим собственным крестом. Приобщиться Его любви своей собственной любовью. Для того, чтобы познать Бога, и для того, чтобы познать других людей и жить с ними единой жизнью. Этот крестный путь, говорит Христос, является существенным, главным в жизни христианина. Кто хочет быть моим учеником, да отвержется себя, говорит он, и возьмет крест свой и следует за мною. Господь милостивый заботится о том, чтобы каждый из нас был крестоносцем. Если у тебя нет креста, если ты не принимаешь креста, который предлагает тебе Бог, то ты погибаешь во тьме, ты не выйдешь из этого мрака неведения и гибели. Мир настолько отступил от основ христианства, от основ того, чем содержится вся жизнь, что быть христианином в наше время означает быть крестоносцем буквально на каждом шагу. И это мы должны знать, если хотим познать истину, познать Господа нашего, достичь совершенной жизни. Господь щедро одаряет нас испытаниями по своей великой любви к нам. В праздник воздвижения креста Господня на Всеночной читается Паримия о том, как народ богоизбранный шел в пустыне за Моисеем и пришел в такое место, где не было никакой воды. Все изнывали от жажды и уже начинали роптать на Моисея. Наконец, они пришли туда, где был источник, но вода там оказалась настолько невыносимой для питья, такой горькой, что человек сразу с отвращением только мог ее выплевывать. И народ стал негодовать и говорить: «Куда ты нас завел?» Моисей взмолился ко Господу, и Господь сказал ему: «Возьми это дерево, растущее в пустыне, и положи в эту воду». Моисей сделал так, и вода из горькой стала сладкой и приятной. Вот это тайна креста, креста Христова, и его воскресения, и креста каждого из нас, и воскресения каждого из нас, который начинается уже здесь, сейчас, в земной жизни. Когда мы ропщем на скорбные обстоятельства, которые сегодня Господь посылает для нас, для нашего народа, то мы не делаем легче эти обстоятельства, а наоборот тяжелее. Потому что Господь, когда мы ропщем, отступает от нас. И тяжесть жизни становится совершенно невыносимой. Наступает то самое отчаяние, та беспросветность, которой хочет добиться сатана, чтобы все души человеческие вернуть в такое состояние, в котором он сам пребывает. Но когда человек слушает Господа и принимает то, что Господь дает ему, то совершается дивное. Эти обстоятельства не меняются. Внешне все остается таким же, но они становятся другими по восприятию. Была горькая, отвратительная, невыносимая вода, а теперь она сладкая и приятная. И человек узнает присутствие креста Христова, жизни божественной, пасхальной, в том кресте, в тех страданиях, которые ему даны. Он узнает любовь Божию к себе, которая превосходит всякое наше разумение. Он узнает, что Господь есть Мессия, Иисус Христос, через этот крест, через эту любовь, которую Господь ему даровал. Будем всегда молиться, чтобы эта любовь, которую Господь нас окружает, со всех сторон была нами воспринята через крест. И помнить о том, что всякое другое познание истины оказывается опасным и губительным не только для фарисеев, первосвященников, но даже и для самых близких учеников Христовых. Апостол Петр говорит трижды с божбой и клятвой: «Я не знаю этого человека». Апостол Петр: «Что ты скажешь о Христе? Чей он сын? Не ты ли исповедовал его, что ты есть и Христос, Сын Божий? Не плоть и кровь тебе открыла эту тайну, но Отец, который на небесах». Теперь он говорит: «Я не знаю этого человека. Я не знаю «Я знать ничего не хочу об этом», — говорит тот, который несколько часов назад также клялся и божился, что пойдет за ним на смерть. Потому что действительно тогда любовь в нем говорила. И мы об этом вспоминаем не для того, чтобы хоть какую-то тень бросить на величайшего из апостолов, который был воистине апостол из апостолов. Первоверховным апостолом он стал за свою любовь ко Господу, когда Господь, возводя его в апостольское достоинство, трижды спрашивал его: «Любишь ли меня?» Но мы должны помнить о том, как велика немощь человеческая в несении креста. И Господь промыслом Своим, любовью Своею, попускает быть таким скорбным, тяжким обстоятельством в жизни человека, какие произошли с апостолом Петром, чтобы человек знал, что он своим крестом, своей любовью, своей жизнью сам ничего не достигнет. Он достигает только того, что он становится отступником и предателем. Но когда он узнает о том, что любовь Христова, его крест спасает нас, тогда его крест, крест человеческий, соединяется с крестом Бога-человека Христа. Будем, совершая наш крестный путь в жизни, помнить о том, насколько мы немощны. Всегда перед своими глазами иметь этот образ. Всегда помнить о том, что без помощи Божией, без креста Христова, без поклонения Ему мы ничего никогда не сможем достичь. Если кто хочет быть крестоносцем, если кто хочет быть учеником Христовым, если кому дорога эта любовь, которая была ему однажды дана, тот пусть всегда помнит о том, что Господь говорит: «Без меня не можете творить ничего». И тот пусть всегда молится Господу своему, чтобы он даровал и крепость, и мужество, и силу быть верным ему, как говорит Откровение, силою креста своего, даже до смерти. Аминь.